Глава 14. Все эти события обошли Андриану Карлсоновну стороной. Лишь много позже ее клиентка проинформирует ее, что Томилины сделали тест на отцовство. И так как продолжение не последовало, Андриана сама догадалась, что Семен не был отцом Дмитрия, Марина, как она и утверждала все время, родила сына от мужа. А значит, и мотива убивать Пронина у Томилиных не было. Хотя Андриана и так не верила в предложенную ей изначально версию. За неимением других подозреваемых, Андриана решила познакомиться с котом Потапычем, который, по словам клиентки, недолюбливал то ли ее брата, то ли его машину. И, конечно, ее интересовал хозяин кота, Тимофей Матвеевич Овчинников. Она решила узнать, что за человек этот пенсионер. Интересно ей было также посмотреть, где жил Семен. Хоть и говорят, что не место красить человека, а наоборот, все-таки и по жилищу можно судить о его хозяине. Перед тем, как отправиться на квартиру Пронина, Андриана позвонила Альбине Юрьевне. Оказалось, что ключи от квартиры Семена имелись у одной из его соседок, но попасть в его жилище Андриана не смогла бы и с разрешения Альбины Юрьевны, поскольку квартира была опечатана. Пронин исследователь сказал, что доступ в нее она получит только по завершении следствия. Альбина Юрьевна была до глубины души возмущена таким произволом и заявила Кочубееву, что после вступления в права наследства она все равно войдет в квартиру брата. Следователь в ответ заверил сестру убитого, что к этому времени дело будет раскрыто. «Свежего предания довериться с трудом», – сердито буркнула Альбина Юрьевна. Но она рассказала Андриане, что в квартире Семена все было перевернуто вверх дном. Даже подушки и матрас оказались спороты. «Дикари!» – возмущалась Пронина. «Наверное, там что-то искали?» – предположила сыщица. «Скорее всего», – согласилась женщина. «Но ума не приложу. Что можно искать в подушках? Золото и бриллианты мой брат дома не хранил. Вы уверены?» «Абсолютно. Все драгоценности, которые Семен покупал Марине, после ее ухода он отдал мне. Сказал, что они пойдут племяннице в качестве приданого, когда та вырастет и соберется замуж». «Он отнял у Марины подарки, которые ей делал», – удивилась Андриана Карлсоновна. «Ничего он у нее не отнимал», – обиделась за убитого брата Пронина. «Она сама не захотела их брать». «Понятно», – пробормотала сыщица. «Больше ничего ценного в доме вашего брата не было?» – с сомнением спросила Андриана. «Если только техника и пара картин, но все это осталось на месте. Значит, в доме рылись не грабители». «Верно», — согласилась Андриана. «А деньги ваш брат дома не хранил?» «Какие-то деньги у него в наличии имелись, но хранил он их не дома, а в сейфе в своем офисе. Остальное все на счетах в банке». «Кстати, Альбина Юрьевна, начальник производства Владимир Иванович Сысоев говорил мне, что ваш брат собирался открывать два новых магазина. Но сделка повисла в воздухе, так как он тянул с оплатой арендных помещений по той причине, что свободных денег у него не было, но он ожидал их поступления со дня на день. Не знаете, откуда они должны были взяться?» «Понятия не имею», – развела руками Пронина. «Но если Семен уже подготовил договор с владельцами арендуемых площадей, а значит, был уверен в скором поступлении денег. Вам не кажется, Альбина Юрьевна?» – осторожно проговорила Андриана, – «что если бы к этому времени деньги поступили на счет вашего брата, это было бы известно полиции, ведь сейчас правоохранительные органы контролируют счета Семена». «Да, они говорили мне, что все под контролем», – неуверенно ответила Пронина и предположила. «Может, они не хотят пока ставить меня в известность?» «Это вряд ли». «То есть деньги украли?» – переполошилась женщина. «Скорее всего, они где-то просто застряли». «Допустим, их должен был перечислить человек, закупивший у вашего брата большую партию товара. Или должник». «У Семена не было должников», – отрезала Альбина Юрьевна. «Вы не можете быть в этом уверены». «Могу. Брат обязательно сказал бы мне». «Почему вы так думаете?» «Ну, мы же акционеры». Андриана решила не спорить с клиенткой и промолчала. А Альбина Юрьевна, прикинув, где же могли заплутать деньги, спросила. «Если Сема продал кому-то товар и не получил полную оплату, это ведь можно проследить по документам?» «Я думаю, да», – ответила Андриана и почти физически на расстоянии ощутила, что ее собеседница успокоилась. Добравшись до места, где жил Семен Пронин, Андриана решила не въезжать во двор на мотоцикле. Присмотрев неподалеку охраняемую стоянку, она решила оставить его там. Охранник смотрел на ее транспорт со смесью удивления и презрения. «Это что?» – спросил он, тыча в него пальцем. «Не что, а кто?» – обиделась Андриана за своего железного коня и сказала. «Это Буцефал». «Как?» – переспросил, заикаясь, охранник. «Буцефал», – повторила Андриана Карлсоновна и посмотрела на здоровенного парня в форме охранника, как на нерадивого ученика. Когда она работала в школе, учителя грозили таким: «Если не одумаешься, Сидоров, Петров, Иванов, не наляжешь на учебу, отправишься прямой дорогой в ПТУ». Сама Андриана Карлсоновна никогда так детям не говорила. Она не понимала ни тогда, ни сейчас, что плохого в профессионально-техническом училище. Эти учебные заведения помогали парням, не имеющим желания грызть гранит науки, получить хорошую профессию, встать на ноги в молодом возрасте, стать уважаемыми людьми и содержать семью. Не понимала она также того, зачем надо было обзывать училище колледжами, позаимствовав это название у англосаксов. В Англии колледжи были еще с 13 века, но наши предки не торопились перетаскивать чужое слово на российскую почву. А зато так называемые реформаторы кинулись, как вороны, тащить с Запада весь словесный мусор. Думая об этом странном переименовании, Андриана вспомнила бабушку своей знакомой, которая говорила о тех, кто слепо копировал привычки и образ жизни других людей, что крестьяне, то и обезьяне. Андриана Карлсоновна была с ней полностью согласна. Зачем, спрашивается, тащить на родную почву чужеродные конструкции? Андриана вздохнула и вспомнила другие слова все той же бабушки. 20 лет ума нет и не будет. Но эти слова относились, конечно же, не к охраннику. Его Андриане было искренне жаль. Ведь если бы он закончил ПТУ, то трудился бы где-то на предприятии и производил необходимую стране продукцию. А так мается сердечный на огороженном клочке асфальта, охраняя чужие машины. «Буцефал», — объяснила она парню, — «любимый конь Александра Македонского». Парень присвистнул, и она с облегчением догадалась, что, по крайней мере, о Македонском парень слышал. «Мой мотоцикл – железный конь, и он меня часто выручает, поэтому вполне оправдывает имя, которое я ему дала. И я хочу, чтобы он остался здесь под твоим присмотром. Вот тебе за то, чтобы ты был ласков с ним». Андриана взяла обалдевшего парня за руку и положила на широченную ладонь денежку. «Как скажете, мадам», – улыбнулся он, убирая купюру в карман. «Мадмуазель», – поправила его Андриана и грациозно направилась в сторону тротуара. «Мадмуазель», — повторил охранник и, приподняв свой головной убор, с глубокомысленным видом почесал макушку. «Каких только чудес на свете не бывает», — заключил он и, взглянув в сторону скромного мотоцикла, решил, что тот ничуть не хуже стоящих рядом с ним шикарных иномарок, а может быть и лучше, так как куплен не на ворованные, а на честно заработанные деньги. И вдруг в голове парня промелькнуло с отчетливой тоской. «Уйду я отсюда к чертовой матери, вернее, к бате на завод, ведь он мне давно утвердит, что кончай, сынок, халуйствовать, не позорь династию». Андриана тем временем уже вошла в элитный двор, где еще совсем недавно проживал Семен Пронин, и сразу же увидела большого кота мраморного окраса. На его шее красовался ошейник светло-коричневого цвета. Андриана догадалась, что это и есть знаменитый Потапыч. Кот сидел неподвижно, как статуя. «Интересно, куда он смотрит?» – подумала Андриана и, проследив за взглядом кота, убедилась, что Потапыч не сводит глаз со скамейки на детской площадке. Там сидел пожилой мужчина и, в свою очередь, не отводил взгляда от песочницы, которой со смехом копошились два маленьких мальчика в комбинезончиках, отличающихся друг от друга только цветом. «Пожалуй, мальчик там все-таки один», – подумала Андриана с некоторым сомнением и стала рассуждать логически. «Если один ребенок одет в голубой комбинезон, а другой в розовый, то второй не мальчик, а девочка». Хотя, подойдя поближе и рассмотрев лица детей, Андриана пришла к выводу, что мордашки у них абсолютно одинаковые, просто двое из ларца. «Здравствуйте», – произнесла она, останавливаясь возле скамейки. «Здравствуйте, коли не шутите». Мужчина отвел взгляд от детей, продолжающих шумно играть в песочнице, и посмотрел на Андриану. «Можно мне присесть?» – спросила она. «Кто же может вам это запретить?» – пожал плечами мужчина. «Просто я подумала, что вы, может быть, не хотите, чтобы рядом с вами сидели незнакомые». «Что за ерунда?» – рассмеялся мужчина. «Где это вы видели, чтобы люди бронировали места на дворовых скамейках для родственников и знакомых?» «Простите», – смешно наморщив нос, улыбнулась Андриана. Наляпнула, не подумав. «Такое иногда бывает со всеми», – подмигнул ей мужчина. Андриана скромно потупила взгляд, не дать не взять выпускница Института благородных девиц. Мужчина же, не отрывая заинтересованного взгляда от ее лица, спросил. «Вас как зовут?» «Андриана Карлсоновна». «Меня Тимофей Матвеевич». «Очень приятно», – обронила она с видом большой скромницы. «Мне тоже», – удовлетворенно хмыкнул он и добавил. «У нас большое семейство. Сын купил здесь две квартиры и соединил их. Но все же мы с женой живем как бы в изолированных хоромах. Хотя от них разве изолируешься?» Он кивнул в сторону детишек. «Наши внуки». «Девочка и мальчик?» «Точно. Я их сам только по комбинезонам различаю. Я уж говорил снохе, что девочку лучше в платье наряжать. Но они с сыном считают, что пока рано. Мол, девочки, как и парню, на улице безопаснее бегать в штанишках. Может, они, конечно, и правы», – вздохнул Тимофей Матвеевич. А потом покосился на Андриану и не удержался от мучившего его с самого начала вопроса. «Вы ведь не здешняя?» «Нет», – призналась она. «В гости к кому-то пришли?» «Можно сказать и так», – дружелюбно улыбнулась она. «И кому же, если не секрет?» «К вам», – простодушно призналась она, не отрывая от него своих ласково светящихся глаз. «Ко мне?» – мужчина аж поперхнулся от удивления и закашлялся. Андриана вскочила со скамейки и стала заботливо постукивать его по спине своими маленькими остренькими кулачками. «Все, все, хватит!» – замахал он на нее руками. И когда она снова опустилась рядом с ним на скамью, спросил. «И чем же я удостоился такой чести?» «Можно сказать, что даже не вы сами», – проговорила она, – «а ваш кот». «Потапыч!» – еще больше изумился мужчина. «Он самый!» – кивнула Андриана. «Да откуда же вы узнали о моем коте?» – продолжал удивляться мужчина. «Мне рассказала о нем Альбина Юрьевна Пронина». «Это сестра убитого Семена Пронина, что ли?» «Она самая». «Небось, нажаловалась». «Да, на то, что ваш Потапыч метил машину Семена». «Было дело», – вздохнул Тимофей Матвеевич. «Я и сам не знаю, за что кот не взлюбил его автомобиль». «Может, дело не в автомобиле, а в самом Семене?» – спросила Андриана. Немного поразмыслив, мужчина ответил. «Сомневаюсь, ведь на самого Семена кот не бросался, даже не шипел на него. А вот автомобиль Пронина просто встал Потапычу против горла». «А вы ссорились с Семеном?» «Да никогда», – заверил мужчина, но потом признался. «Разве только после того, как он застукал моего Потапыча на месте преступления. Вот тогда да, было дело. Наорал на меня Семен». «А вы?» «Что я?» – развел руками Тимофей Матвеевич. «Отбояривался как мог, но не слишком активно. Понимал, что виноват». «Так не вы же пометили машину Семена?» – проговорила Андриана. «Скажете тоже», – хмыкнул мужчина. «Но кот же мой, значит, и вина за его проделки на мне. Я Семену предлагал деньги ведь и моральной компенсации. А он?» «Велел мне их засунуть в одно место. Я тогда на него обиделся. Все-таки я старый человек. Негоже со мной так разговаривать, даже если мой кот и набедокурил». «Значит, вы не пришли к компромиссу?» – спросила Андриана. «Нет», – покачал головой мужчина. «Я Потапыча посадил на шлейку и никуда от себя не отпускал. А потом Семена убили». «Но сейчас ваш кот сидит далеко от вас». «Это потому, что машины Прунина во дворе больше нет, а другие машины Потапыч игнорирует». «Интересная, я бы даже сказала, невероятная история», – заметила Андриана. «Сам удивляюсь», – вздохнул Овчинников. «Тимофей Матвеевич», – спросила Андриана, – «а может быть, Семен обидел ваших внуков?» «Что вы?» – отмахнулся мужчина. «Он и близко к ним не подходил. По-моему, Семен вообще недолюбливал детей». «Почему вы так подумали?» «Так сама Альбина Юрьевна рассказывала моей жене, что Семен, пока племянники были маленькими, в упор их не видел. А как подросли, он стал их баловать». «Я не знала, что за Прониным водились такие странности», – призналась Андриана. «Алевтина Юрьевна ничего мне об этом не говорила». «А почему она, собственно, должна была вам об этом рассказывать?» Только сейчас озадачился мужчина. «Потому что Пронина наняла меня для расследования убийства ее брата». «Вот это да!» – вырвалось у мужчины. «А кто вы, собственно, такая?» «Я частный детектив». Андриана Карлсоновна протянула ему свою лицензию. Мужчина прочитал все, что было написано в предъявленном ему документе, и проговорил. «Теперь мне понятно, почему вы ко мне подъехали, но я могу со всей ответственностью заверить вас, что ни я, ни Потапыч не убивали Семена». «Я никогда и не думала, что это сделали вы. Просто надеялась, что вы расскажете мне что-то такое, что ускользнуло от правоохранительных органов». «Да откуда же я могу знать о нем что-то такое, что неизвестно его сестре?» «Очень даже можете», – не согласилась Андриана. «Ведь его сестра здесь не жила, а вы часто бываете во дворе и могли видеть, кто приходил или приезжал к Семену». «По правде говоря, он жил как рак-отшельник. Никто к нему не приезжал и не приходил. По крайней мере, я никого не видел». «Может, он приводил женщин?» «Упаси Боже! Моя сноха даже как-то высказала сомнение, нет ли у Пронина проблем по мужской части». «А что вы?» «Что я?» – пожал плечами Овчинников. «Сказал ей, чтобы держала язык за зубами и не лезла ни в свое дело». «Значит, никаких женщин после Марины у него не было?» – с сожалением проговорила Андриана. «Не было», – подтвердил мужчина. Изредка к нему заходил его дружок со своей Варей. Пару раз видела, что она одна к Пронину приезжала. «Одна, говорите?» – заинтересовалась Андриана. «Если вы думаете про Шуры-Муры, то не было этого», – прищурился Овчинников. «Вы-то откуда знаете?» – удивилась Андриана. «А она у него долго не задерживалась. Прошмыгнет в подъезд и самое большое минут через 20 обратно». «Интересно», – сказала Андриана. «Зачем эта Варвара могла к нему приезжать?» «Может, чего привозила ему?» «То есть она заходила к нему с сумкой?» «Как-то просто с дамской сумкой, а в другой раз при ней еще и пакет был». «Тогда действительно, наверное, что-то привозила». Была вынуждена согласиться Андриана и спросила на всякий случай. «А Марина к нему не заходила?» «Какая Марина?» – не сразу понял Овчинников. «Его бывшая гражданская жена». «А, это? Нет, они же давно вместе не живут. Чего же ей здесь делать? Тем более я слышал, что она замуж вышла, ребенка родила». «От кого слышал?» – живо заинтересовалась Андриана. «Да разве же упомнишь от кого?» «Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить. Это очень важно». «Важно, говорите», – вздохнул мужчина и задумался. Но потом все-таки отрицательно покачал головой. «Нет, не помню». «Тимофей Матвеевич, миленький». Андриана молитвенно сложила руки на груди. «Хоть убейте, не помню», – развел руками Овчинников. «Скорее всего, соседки на улице болтали». «Какие соседки?» «Да их тут время от времени целая стая собирается. И щебечут, щебечут». «А о чем они еще говорили?» «Да обо всем на свете», – сердито произнес мужчина. «Например», – продолжала настаивать Андриана. «О чем?» – проворчал Тимофей Матвеевич. «О том, что цены снизились только на сахар, да и то временно, что новая управляющая компания плохо во дворах убирается, что Клавка Сидорова из третьего подъезда в доме напротив гуляет от мужа, а тот уши заткнул и слышать ничего не хочет. Или вот, спор затеяли, повалят ли в Америке старика или нет». «Какого старика?» – не понял Андриана. Овчинников только махнул рукой. «Неужели наши пенсионерки Трампа стариком считают?» – подумала Андриана. «Хотя почему бы и нет? Он и впрямь не мальчик. Но вот только неужели им больше делать нечего?» И саронизировала сама над собой. «Ты бы, конечно, хотела, чтобы они и день, и ночь обсуждали Пронина и его знакомых». Вздохнув, она обратила доброжелательный взгляд на Овчинникова. «Тимофей Матвеевич, вот вам мой телефон». Она протянула ему свою визитку. «Если вспомните, то позвоните, пожалуйста». «Хорошо», – со вздохом согласился Тимофей Матвеевич, которому совсем не хотелось впустую ломать себе голову. Но и огорчать Андриану прямым отказом ему не хотелось. «Может, что-то и придет в мою старую голову», – не очень уверенно обнадежил он ее. «Спасибо, Тимофей Матвеевич», – горячо поблагодарила его Андриана и спросила. «У Семена ведь тоже был кот?» «Был, его сестра забрала. Она еще негодовала, что ей ничего не позволили забрать из дома брата, только кота». «Потом все ее будет», – отозвалась Андриана. «Оно так, конечно», – согласился мужчина. «Но Альбине Юрьевне очень не понравилось, что квартиру брата опечатали. Я-то думаю, что правоохранительные органы опасаются, как бы в квартиру Пронина опять кто-то не залез». «Зачем?» «А затем. Если устроили такой погром, то, скорее всего, были уверены, что вещь, которую они искали, должна быть в квартире. И кто их знает, вдруг решат поискать по новой». «Скорее всего, вы, Тимофей Матвеевич, правы». «Альбина Юрьевна так не думает». «Откуда вы знаете?» «Так я после ее жалоб на полицию попытался объяснить ситуацию. А она принялась кричать, мол, вы со своим Потапычем моего брата не любили. А каким боком наша с Потапычем любовь или нелюбовь к Семену вяжется с бардаком, произведенным неизвестными в его квартире?» Андриана попыталась объяснить грубость своей клиентки тем, что она сильно опечалена гибелью брата. Но мужчина отмахнулся от ее слов. Андриане не оставалось ничего другого, как попрощаться с Тимофеем Матвеевичем. Заодно она помахала и Потапычу. Боковым зрением она заметила, что Овчинников остался доволен ее отношением к коту, зато сам Потапыч и ухом не повел. Андриана проехала два квартала, когда на глаза ей попалась вывеска магазина, торгующего сантехникой. Она, пожалуй, и не заметила бы ее, если бы в глаза ей не бросился огромный розовый поросенок, купающийся в белоснежной ванне. Поросенок улыбался во весь рот. Один глаз его был заговорчически прищурен, и Андриана догадалась, что вечером и ночью поросенок подмигивает, зазывая покупателей. Магазин назывался «Чистоплотная Хавронья». «Так значит, это не поросенок?» – подумала Андриана. «А хрюшка». Она спрыгнула с мотоцикла и быстрым шагом направилась к стеклянной двери. По магазину под бдительным оком охранника, старающегося не бросаться в глаза, бродили немногочисленные покупатели. Андриана подошла к продавцу, только что закончившему разговаривать с очередным покупателем, и, приветливо улыбнувшись, спросила. «Я могу поговорить с Ириной Сергеевной Мурашко?» «А кто это?» – искренне удивился парень. «Заведующая вашим магазином». «Вы ошибаетесь», – проговорил он терпеливо. «Заведующий нашим магазином Данила Сергеевич Серпухов». «Серпухов?» – растерянно повторила Андриана. «Да». «А чем же заведует Ирина Сергеевна Мурашко?» «Я не знаю», – ответил продавец, потом внимательно посмотрел на Андриану и проговорил. «Минуточку подождите». Продавец отошел в сторону, кому-то позвонил и, поговорив и впрямь не дольше минуточки, вернулся к Андриане и сообщил. «Вам нужно перейти на противоположную сторону, сесть на автобус номер 34, доехать до остановки «Новая», а оттуда пройти полквартала до перекрестка. Там вы увидите магазин сантехники «Белое, розовое, голубое». Вот им-то и заведует Ирина Сергеевна Мурашко». «Спасибо», – поблагодарила Андриана и спросила. «А почему магазин называется «Белое, розовое, голубое»?» Продавец пожал плечами, а потом предположил. «Скорее всего, именно в такие цвета окрашена большая часть продаваемой в нем сантехники». «Ну, логично», – согласилась Андриана и, еще раз поблагодарив парня, оказавшего ей услугу, покинула чистоплотную Хавронью. Садиться на автобус она, естественно, не собиралась, просто доехала на своем мотоцикле до развязки и двинулась в обратном направлении. Миновав остановку общественного транспорта «Новую», доехала до перекрестка и сразу же увидела то, что искала. Витрину магазина «Белое, розовое, голубое» украшала целая стая облаков, заявленных в названии заведения цветов. А когда Андриана вошла в торговый зал, то убедилась в том, что догадка продавца из Хавронии оказалась правильной. Большая часть выставленной в торговом зале продукции была белого, розового и голубого цветов, хотя попадались единичные экземпляры черного и вишневого цвета. «Интересно», – подумала Андриана, – «почему я сразу не уточнила у Прониной, где находится магазин ее брата и как он называется?» «Голова моя садовая», – укорила она сама себя, но тотчас утешилась. «А зато я узнала о существовании чистоплотной Хавроньи, хотя что дает ей это знание? В городе существует еще не один подобный магазин, и начальник производства Сысоев, скорее всего, прав, заведения эти не испытывают тягот конкуренции». Андриана Карлсоновна сразу направилась к женщине на кассе и сказала, что ей нужна заведующая магазином Ирина Сергеевна Мурашко. «А вы кто?» – спросила кассир, окинув ее внимательным взглядом. «Частный детектив. Работаю по поручению Альбины Юрьевны Прониной, сестры вашего прежнего хозяина». Кассирша вздохнула, из чего Андриана сделала вывод, что смена хозяина ее мало радует и скорее настораживает. Андриана думала, что женщина позвонит Мурашко по телефону, но та закрыла кассу и, велев сыщице подождать пару минут, скрылась за дверью в самом конце торгового зала. Вернулась она довольно скоро с высокой худощавой женщиной лет 30-37. «Я Ирина Сергеевна Мурашко, заведующая магазина. Можно мне взглянуть на вашу лицензию?» «Конечно», – улыбнулась Андриана, протянув ей свой документ и подумав при этом, что Мурашко могла бы просто позвонить Прониной. Но, наверное, не захотела. Выходит, и заведующая не рада тому, что магазин скоро станет собственностью Альбины Юрьевны. Внимательно изучив лицензию Андрианы, она вернула ей документ и произнесла. «Что ж, идемте поговорим, но должна сразу предупредить вас, я ничего не знаю ни о делах, ни о личной жизни Семена Юрьевича. Моя епархия – только этот магазин». «Я догадываюсь», – обронила Андриана и проследовала вслед за заведующим магазином в ее скромный кабинет. Хозяйка села за свой рабочий стол, Андриана разместилась напротив и сразу приступила к делу. «Альбина Юрьевна сказала мне, что Семен Юрьевич планировал открытие новых магазинов». «Да, это так», – подтвердила Мурашко. Но я разговаривала с некоторыми людьми, близко знавшими Пронина, и они выдвинули предположение, что у Семена Юрьевича имелись проблемы с деньгами, осторожно проговорила Андриана. «Не было у него никаких проблем», – неожиданно резко ответила женщина. «То есть? Просто он одолжил кому-то деньги на определенное время, и мне точно известно, что этот долг был беспроцентный». «Почему вы так думаете, Ирина Сергеевна?» «Потому что когда должник задерживает возврат долга, а Семена Юрьевича уже поджимали сроки внесения платежей за аренду торговых площадей, о которых он договорился с владельцами, у него вырвалось в сердцах. Вот и делай после этого добрые дела. Я ведь с этой благотворительности ни копейки не имею», – ответила Мурашка. «Помню, что я тогда осмелилась выразить опасения по поводу того, отдадут ли деньги вообще, но Семен Юрьевич уверенно проговорил. Деньги я из них вытрясу, у меня расписка имеется». «Значит, расписка», – задумчиво проговорила Андриана. Заведующая утвердительно кивнула. «И он сказал, из них?» – уточнила сыщица. «Да, так и сказал, как я вам передала», – твердо ответила женщина. «Ирина Сергеевна, а вы не помните, Семен Юрьевич случайно не называл фамилии или хотя бы имен?» «Нет», – покачала головой женщина и добавила. «Я больше, честное слово, ничего не знаю». «Спасибо вам огромное. Вы и так мне очень многое сказали», – проговорила Андриана. Мурашка печально вздохнула. «Ирина Сергеевна, а полиции вы все это говорили?» «Конечно, говорила. А толку-то?» «О толке мы пока не можем знать», – попыталась утешить ее Андриана. «Ведь правоохранительные органы не спешат сообщать о ходе расследования кому бы то ни было». Распрощавшись с Мурашко, Андриана Карлсоновна покинула кабинет заведующей.